И в этой зловещей пустоте капает, капает, все реже, и оттого громче падают капли. Часовой открыл дверь, вошли двое стрелков и притащили брезент, большой такой немецкий брезент. Стрелки даже не взглянули на стариков, взялись за свое дело. Молча, деловито завернули в брезент тело матери с младенцем и вынесли. Потом вернулись и жестами позвали стариков. Не знали по-русски. «Ну, едем!» «Лея!» — поднялся Илья. Старуха с трудом встала. «Едем, Илья, едем!» Покорно ответила, она все знает, понял Илья по ее голосу. На полу клетки в луже осталось скомканное, пропитанное кровью одеяло. Старуха с трудом спустилась с приступа к вагону на землю, ноги не держали. Стрелок не дал ей упасть, поддерживал. И на том спасибо. Моросит дождь, сыро, сыро и холодно. Брезентовый сверток лежал на земле, стрелки кого-то поджидали. Где-то совсем рядом слышатся паровозные гудки. Станция. Это же как музыка, станция. И всегда здесь люди, которые куда-то едут, едут. Илья любил бывать на станции. Такое дело, извозчик, без пассажиров не проживешь. Идут двое, высокие, в короткой шинели, а с ним на голову ниже женщина. Это же Селестина. Идет сгорбившись, как старуха. Ой-ой, где же ее держали? Может, в 17-м? Селестина в той же плюшевой жакетке, в модной шапочке, отделанной мехом, в ботинках с высокими голенищами. Она узнала стариков, глядит и молчит. Илья хотел поздороваться с ней, но разве это можно? Ночь, глухая, непогодная ночь. Чехи о чем-то посоветовались между собой, и тот высокий, огромный, подошел к свертку. Стрелок помог ему скинуть его на плечо, назвав паном Ефрейтором. Еще один пан Ефрейтор. О, Яхве! Что сделают с ними? Пшли! — скомандовал Головушек. «Старик, далеко изба?» Он снова говорил по-русски. Мягкая ноша в брезенте повисла назад и вперед. Один из стрелков поддерживал старуху, второй — Селестину. Илья старался не отставать, хотя началась одышка. 11 суток в клетке. Ох-ох. Лучше не думать. Возле товарной биржи сбоч улицы стояла ломовая телега, и хозяин дрыхнул на ней. — Извозчик надежный? Проверяли? — спросил по-чешски ефрейтор Головушек у стрелков. — Проверяли. Тянется один. За бутылку маму в преисподнюю отвезет. Ефрейтор направился к телеге и, ничего не сказав хозяину, бросил свою ношу на задок. Извозчик поднялся в ушастой шапчонке в дождевике. Ефрейтор Головушек что-то сказал извозчику. Илья не расслышал и достал у него из кармана дождевика бутылку. «Молодца, Рус!» — басом похвалил извозчик ефрейтор Головушек. Подозвал стрелков, открыл бутылку, понюхал, потом стал пить прямо из горлышка. Раза три приложился, и остаток отдал стрелкам, скомандовал: «Старик, сажай, мы будем ехать». «Молодца, извозчик, сажай, сажай, плотно, ты близко». Ефрейтор Головушек, и без того подвыпивший в вагоне у Яна Елинского, заметно окмелел от самогонки первача. Когда Илья помогал сесть на телегу Лея, он близко увидел лицо извозчика. «Артем!» Илья мог поклясться на Талмуде, что извозчик тот самый Артем, про которого так усердно допытывались чешские офицеры и сам Борецкий. Очень уж хотели взять его, а он, вот он, рядом с ними, ой-ой. Разве так можно? Узнает ли его Селестина? Она и так не сказала старикам ни одного слова, будто бы она и не она. А тут вот он, Артем, в ломовых извозчиках. И Лео наперечет знал всех легковых ломовых извозчиков, каждого помнил в лицо и даже у кого какая лошадь. На чьем же коне Артем? Вороной подобранный, нетерпеливый, голову держит к дуге, скорее всего, верховой. Усевшись на телегу, ефрейтор посадил рядом Селестину. Она не сопротивлялась. Артем сел в передок, опустил ноги вниз на оглобли и, когда все расселись, тронул Воронова. — Старик! — Говоря, ямщик, ехать надо куда? — крикнул Галоушек. Илья подумал, кто-кто Артем-то знает, где его изба. Но сказал, куда надо ехать. Возле привокзальной площади встретились трое патрульных чехов. — Стой! Ружья наперевес. Ефрейтор Галоушек спрыгнул с телеги. Что-то говорил с патрульным, но те ломили свое. Куда едете? Что в брезенте? Илья знал, в брезенте выносили оружие из эшелона. Всегда ночь.